Это был их банальный комментарий к положению дел в Европе летом 1916 года. Слева на сцене стояла пианино, обвитое лентами и облепленное блестящими звездами. Справа низкий стол, на котором расположился громадный пирог из папье-маше, украшенный изваяниями Европы, и быка, тоже политический комментарий. По бокам от него инструменты цара, бубенчики, трещотки, клаксоны и тому подобное. Граждане Цюриха стекались в зал ВАК, желая, чтобы их шокировали, щекотали, подчивали отвратительным, укрепляли в приверженности к их солидным и вечным ценностям. Они дисциплинированно рассаживались перед грязно-коричневым занавесом, скромно оглядывались в поисках знакомых лиц, тихо переговаривались и шуршали шоколадками. Цара, смазливый маленький франт, посмотрел через дырку в занавеси и побежал назад к кулисе, довольно улыбаясь и потирая руки. «Вперед!» — сказал он. Открылся занавес, на темную сцену вдруг хлынул яркий белый свет. Сидевший за пианино Баль с лицом, намазанным сажей, заиграл «Типерери». Ему добродушно захлопали, послышались нервные смешки. Не буду воспроизводить всю последовательность номеров. Это были обычные штуки из кабаре «Вольтер», чуть более продуманные, чуть более наглые, как-никак сцена обеспечивала больший простор для кривляний. Магда находилась за кулисами в балетной пачке и трико. Она бесстыдно сидела на коленях у Зеллингера. Мы старались не замечать друг друга. А пока что публика получала то, за что платила денежки. Видела то, что ожидала увидеть. И могла свистеть, шикать сколько душе угодно. Издевательски хлопать и выкрикивать «бред» и «кретины». Но довольно о первом часе. Перейду прямо к моей конкретной метафоре, кульминации и, как оказалось, катастрофическому или триумфальному финалу вечера. Костюм мой, благодаря предусмотрительности моей матери в 1915 году, был последним словом элегантности. Можно было подумать, что я собираюсь на обед к кайзеру, по меньшей мере. На мне был безупречный черный пиджак строгого покроя и брюки в серую полоску. Шелковый галстук с идеальным узлом, заколотый булавкой с черным ониксом, уходил под серо-сизый жилет. Гетры того же тона и оттенка, что и жилет, прикрывали сверху мои сияющие черные туфли. Я даже приобрел монокль, и он прочно сидел там, где ему положено. Даже тетя Маня смотрела бы на меня с благоговением, а мать от восторга ущипнула бы меня за щеку. И этот аристократический господин, каким я себе представлялся, вышел на сцену с обыкновенным стулом, неся его как щит с древним фамильным гербом. Граждане утихли. Возможно, власти в интересах общественного порядка мудро решили положить конец феерии, и мне предстояло официально объявить об этом. Гогот где-то в задних рядах был немедленно заглушен почтительным «шшш», равнодушный к произведенному мной впечатлению. Я вышел точно на сцену, поставил стул, отступил, окинул его взглядом, слегка поправил и ушел за кулисы.